который пытается рубить мужичок, недавно пришедший к власти президент Карлис Ульманис. Под рисунком поместили подпись «Дубы в Латвии еще есть». Озолс по-латышски «дуб». Странно, Ульманиса сейчас в Латвии хорошо помнят, а о могучем Озолсе как-то забыли. В самом деле, этот человек играл в политической жизни Латвии немалую роль. А вот какую роль он сыграл в истории советской военной разведки, во многом остается загадкой. Из официальной рассекреченной биографии Вольдемара Озолса неясно, что же столь замечательного сделал этот человек, что наша военная разведка называет его в числе своих героев. Вольдемар Озолс, Вольдемар Оскар Анджеевич Озол, Владимир Антонович Озолс, родился 17 октября 1884 года в селе Выдрея под Витебском в семье токаря. Отец его был родом из латышского города Пиебалги Видземского уезда. В 1882 года он вернулся из армии, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, женился. Хорошей работы здесь не нашел. Семья перебралась в Белоруссию и устроилась в латышской колонии Выдрее. В 1891 году гонимая нищетой многодетная семья мигрирует в Москву. Тут кормилец находит работу на мануфактуре Эмиля Цинделя. Однако зацепиться в большом городе не сумел. Семейство вновь переезжает в Лжатский уезд, где подросший Вольдемар идет в подпаски к хозяину-латышу. Благодаря своим странствиям он свободно говорит на латышском, русском и белорусском языках. В 1895 году родители, желая дать детям образование, возвращаются в Латвию. Происходит это поэтапно. Весной отец с караваном плотов по рекам Обще, Меже и Даугаве отправляется в Ригу, где ищет работу, а семья живет пока в деревне. Там легче прокормиться. Осенью, найдя место на русско-балтийском вагонном заводе, он выписывает к себе домашних. Начинаются трудовые будни. Зимой Вольдемар учится в школе, летом таскает кирпичи на стройке, а затем работает подсобником в чугунолитейном цехе. От хорошей жизни семья Озолсов получает прибавление, на сей раз девочку. Кроме учебы и работы, Вольдемар ухитрялся еще и участвовать в общественной жизни. В школе он принимает активное участие в создании клуба спорта и просвещения, который входит в состав латышского молодежного движения «Аусеклис». В 1902 году заканчивает Рижскую городскую школу императрицы Екатерины II и после сдачи специальных железнодорожных экзаменов получает право занимать должность помощника начальника станции. И такую работу он получает на станции «Александровские ворота». Карьера железнодорожника была Вольдемару обеспечена, но пылкость юных лет распорядилась его судьбой иначе. В 1903 году молодой Озолс вступил в Латвийскую социал-демократическую рабочую партию. В это время, как он сам писал позднее в автобиографии, «во мне и моих единомышленниках родилось убеждение, что для победы революции необходимо владеть военным искусством». С этой целью 1 сентября 1904 года Он поступает в Виленское пехотное юнкерское училище –